детство, радость, молоко, вода, счастливых дней, счастливый преизбыток. Или человек забыл вас навсегда в ужасный век разбоя, казней, пыток. Нет, пусть ушло былое без следа, люблю и славлю дивный тот напиток. О, царство леденцов, как буду рад шампанским твой отпраздновать возврат.